«Откуда все эти вещи?» — изумилась Сара, наблюдая за Роксоленой. «Я заказала их у своей портнихи. Кроме того, вы наденете мои серьги с сапфирами и жемчугом, и мое бриллиантовое колье, и пояс из опалов и жемчуга». «Роксолена, я ни в коем случае...» — начала была Сара. Роксолена остановила ее, предупреждающе подняв руку. «Вы хотите поставить меня в неловкое положение перед пашой моего отца?» «Ну, конечно, нет. Но все это лишнее. Вы должны быть одеты, как подобает. Иначе Халид Шах решит, что в доме султана Хамида настали тяжелые времена и захочет поднять восстание». «Ясно», — сказала Сара, улыбаясь. «Если я не надену этот костюм, то могу стать причиной революции». «Кто знает», — ответила Роксолена с шаловливой улыбкой. Но улыбка мгновенно исчезла, когда из туфелек на пол выскользнул сложенный листок бумаги. Быстро подняв листок, девушка прижала его к груди. «Что это?» — спросила Сара. «Это мне», — поспешно ответила Роксолена, выглядывая в коридор, чтобы проверить, не наблюдает ли кто за ними. «Вы не ответили на мой вопрос». «Лучше вам ничего не знать об этом», — серьезно сказала принцесса. «Это от Осман-бея, да?» — поинтересовалась Сара, и по выражению лица своей ученицы поняла, что не ошиблась в догадке. «Как вы узнали?» — прошептала Роксолена, бледная от страха. «Да просто заметила, какими глазами вы вдруг на друга смотрите», — объяснила Сара. «Вы с ним тайно встречаетесь, правда?» Помедливо Роксолена кивнула. «Мне показалось, что Осман-бей был к вам очень внимателен, когда мы ездили купаться. Но почему вы скрываете ваши отношения? Он же капитан алибарщиков вашего отца. Это высокая должность. Разве вам не разрешено с ним общаться?» «Он простолюдин», — печально объяснила Роксолена. «Мне положено выйти замуж за аристократа. Связь с такими, как Осман, запрещена. Если о ней станет известной, его казнят». «И он готов идти на такой риск?» — ахнула Сара. «Мы оба готовы», — ответила Роксолена, глядя ей прямо в глаза. «Вы не должны никому об этом рассказывать». «Не расскажу, но...» Роксолена сделала Саре знак молчать, потому что... Обе услышали звуки быстро приближающихся шагов и взволнованные голоса женщин. «В чем дело?» — спросила Сара. «Халид Шах подъезжает. Наверное, его караван показался на дороге, ведущей к главным воротам. Отсюда нам будет его видно». Сара и Роксолена повернулись к окну, на которое указала принцесса, и опустились перед ним на колени, став на обитый шелком диванчик. Окна второго этажа гарема выходили на красные черепичные крыши других помещений дворца. Вдалеке, по направлению ко дворцу, поднимая клубы пыли, неспешно двигалась вереница лошадей и повозок. «И который из них Халид?» — спросила Сара, вытягивая шею. Роксолена посмотрела через ее плечо. «Он во главе каравана на белой лошади с золотой сбруей, а те двое позади него должны служить ему охраной». «Должны служить? Да, но Халид не позволяет им выполнять их обязанности, считает, что сам может о себе позаботиться. Он и берет-то их с собой только для того, чтобы успокоить Валиде Пашану, свою суеверную бабку. Халид — ее единственный оставшийся в живых родственник». «Значит, он заносчив», — Роксолена фыркнула. Сара рассмеялась. «Почему вы смеетесь?» «Потому что заносчивость и высокомерие у вас очень распространены», — заметила Сара. Поразмыслив несколько секунд, Роксолена радостно ухмыльнулась. «Надо думать, у вас в Америке нет заносчивых мужчин», — поддразнила она Сару. «Немало», — призналась та, внимательно разглядывая облаченного в длинной красивой одежды мужчину, ехавшего на белой лошади во главе каравана. Кажется, ростом он намного выше всех окружающих», — задумчиво проговорила она.